13. Итак, очередное задание командования оказалось без происшествий выполненным. Но это отношение к моей персоне комбата нисколько не улучшило, а возможно, только усугубило. Подполковник оставался все так же хмур, взгляд его, когда обращался в мою сторону и останавливался на пилотке. Комбат смотрел на подчиненных так, что глаза его словно что-то выискивали на голове у солдата. Он будто рассматривал звездочку на головном уборе, а не смотрел на лицо. Казалось, так и говорил: «По какому бы поводу сделать тебе выговор?» Ответа на этот немой вопрос не находилось, внешнего повода я не давал. Тогда с некоторым разочарованием комбат проходил мимо, и меня словно обдавало холодом его недовольство. Иногда командиру казалось, что подходящий повод для вынесения самого серьезного взыскания найден. Однажды, все произошло еще зимой, кто-то из офицеров, зная, что я местный житель и имею возможность попросить отца достать быстрорастворимый индийский кофе, попросил об этом одолжении. Продавались в то время металлические коричневые банки с затейливым рисунком по окружности. Индийский кофе — дефицит. Передал просьбу отцу, он купил все необходимое. Кстати, не тут ли скрывалась еще одна причина, по которой подполковник меня недолюбливал? Офицер выписал увольнительную. Вечером к положенному сроку возвращаюсь в часть и почему-то вышел из автобуса на одну остановку раньше, не напротив центрального корпуса областной больницы, а у дороги, ведущей в таксопарк и по которой обычно бегали в самоволку солдатики. Она выводила прямо к продовольственному магазину с винным отделом. Вот по этой дороге, со свертком в руке, напоминающим завернутую в газету бутылку вина, я бодро зашагал к воинской части, собираясь подойти к КПП сбоку по прочищенной трактором вдоль забора противопожарной полосе. В этот день смену дежурного по части взял на себя сам комбат. Как он оказался на углу воинской части и таксопарка, специально ли караулил возможных нарушителей дисциплины или как радивый, заботливый хозяин обходил дозором вверенную ему под командование и неусыпное сохранение территорию, для меня осталось загадкой. Только вдруг впереди я увидел высокую фигуру в шинели и в шапке. Словно из ниоткуда явившуюся на фоне заснеженного, облитого лунным светом, белого пространства. Из темного, неосвещенного угла, расходившихся в разные стороны заборов, она вышагнула вперед на дорогу противопожарной полосы и замерла в ожидании. Я тут же догадался, кто это. Хотелось бы куда-то свернуть, избежать встречи, но сделать это невозможно. Вокруг глубокий снег, да и не чувствовал я себя ни в чем виноватым. Однако душевная неуютность поселилась в моей груди. Лицо подполковника засветилось радостью, когда я приблизился к нему вплотную и остановился. Обойти невозможно, а взгляд командира так и говорил: «Вот он, настал час настоящей расплаты. Поймал с поличным». «Здравия желаю, товарищ полковник», — поприветствовал я командира. В ответ он тоже вскинул руку к шапке, сверток в моих руках словно бы не замечает. «Из увольнения возвращаетесь». С отцовскими добрыми нотками в голосе произносит комбат и, как мне показалось, с трудом сдержанной радостью. Так, в тихом, укромном месте наконец-то встречают ненавистного, долголетнего врага, которому теперь-то уж точно не уйти от возмездия. «Подтверждаю. Возвращаюсь из законного увольнения, не нарушая срока, указанного в выписанном предписании». «Ну, пойдемте вместе». Пропустив вперед, комбат зашагал следом за мной. За спиной я слышал хрипловатое, прокуренное дыхание, хруст промороженного и частью обледенелого снега под подошвами сапог. Эти хромовые, немного не доходящие до колен сапоги всегда были у комбата начищены до зеркальной чистоты, и сейчас наверняка временами отрывистым блеском отражали лунный свет. В обычной повседневной службе офицеры носили ботинки, но, заступая дежурными по части, затягивались в портупею и одевали сапоги, тем самым как бы приводя себя в особое, более воинственное и походное состояние. Командир не знал, что, оценив спокойно создавшуюся ситуацию, я возрадовался и уже начал придумывать, как его обыграю. Подполковник мыслил стандартно. Если к части пробираюсь тропой самовольщиков со свертком в руке, значит, ничего иного в нем, как бутылки спиртного, завернутые в газету, быть не может. Другого, я уверен, он не допускал. Прошли КПП. Бессменно дежуривший таджик, несколько напуганный явлением командира, вскочил со стула, козырнул за стеклом своей будки, обогретой электрическим калорифером, и поспешил нажать на педаль металлической вертушки. Та, сваренная из покрашенных в синюю краску труб, негромко взвизгнула, пропуская нас на территорию. По главной, до асфальта, очищенной от снега, подметенной дежурным дневальным дорожке, подошли к казарме. Открыли в нее дверь, вошли. Пахнуло знакомым армейским теплом, смешанным с запахом мастики и оружейного масла. «Рота, смирно!» — заученно прокричал у тумбочки дневальной. «Вольно!» — добродушно ответил командир и предложил мне пройти в комнату дежурного по части. За стеклом, я это заметил быстрым взглядом, находилось несколько прапорщиков и офицеров. Пока подполковник не ушел, все они до урочного времени ожидали возможного его вызова. Комбат показал мне рукой на дверь в офицерскую комнату. «Заходите!» Я зашел. «Показывайте, что тут у вас!» Как бы впервые обращая внимание на сверток в моей руке, предложил подполковник. Офицеры и прапорщики, кто с сочувствием, кто с любопытством, кто со злорадством, и этого не исключаю, смотрели на меня. Только тот, для которого я принес кофе, взволнованно напрягся, не подведу ли я его. Во всей казарме, как показалось, наступила мертвая тишина. Эх, не хватало опыта и хладнокровия по-настоящему разыграть ситуацию. А можно было бы потянуть время, будто бы выкручиваясь из сложной ситуации, и сказать, что это мои личные вещи. И хоть командир имеет право их досматривать, но в этот раз можно бы обойтись и без строгости. Комбат наверняка бы занервничал, повысил голос, даже закричал в нетерпении, мол, никто меня не досматривает, а предлагает добровольно показать, что в свертке. И вот, когда ситуация раскалилась до предела, да чего уж мечтать о том, чего не случилось. Я начал медленно разворачивать газеты, плотно облегающие банки. Не специально, быстрее не получалось. Комбат нетерпеливо следил за движениями, за взволнованно нервным разворачиванием слоя газет. Я не выдержал и переломил сверток, показал светлые с выпуклыми кругами жестяные донышки банок. В комнате повисла неловкая тишина. «Хорошо, идите», — наконец разочарованно проговорил комбат. Собрав со стола обрывки газет, я прошел свой кубрик и, честно говоря, с облегчением вздохнул. Бояться нечего, но отчего-то нервное напряжение оказалось нешуточным. Надоевшие банки бросил в прикроватную тумбочку, только через неделю зашел за ними, попросивший их достать офицер. Пометуя о произошедшей неудаче, в дальнейшем комбат стал выискивать более надежный повод для моего наказания. В нашей части не было библиотеки. Поначалу служба это расстраивала, но вскоре, обжившись на новом месте, стал читать не только то, что ходило по рукам у сослуживцев, а это большей частью случайная литература, из которой только толстенный роман о воре Леньке Пантелееве несколько задержался в памяти, но и привозить книги из дома. Для чтения уединялся туда, где спокойно и малолюдно, подальше от случайных глаз. Территория части довольно большая, при желании тихий уголок найти можно, в крайнем случае в комнате у связиста Его мастерская, кладовка на командном пункте никем не проверялась. Нет-нет, да книги из тумбочки у кровати исчезали, чаще всего бесследно. Это огорчало, но вскоре успокаивался, когда случайно узнавал, что их читают, передавая из рук в руки, в очередь. Иными словами, и за забором без книг я не жил. Иначе уж было бы совсем тяжело. Служил в нашей роте один воин, ну, совсем горький пьяница. Как его не наказывали, как за ним не следили, все равно умудрялся найти спиртное, напиться. И не то, чтобы от него пахло перегаром или ходил нетрезвой походкой, а что называется в хлам, в усмерть. Раз случилось такое с ним, что думали, не выживет, не могли разбудить двое суток подряд. Спал на своей койке, не раздевшись, гимнастерке с почти неощутимым, неслышным дыханием. Когда, наконец, солдат очухался и улыбчивый пошел, как ни в чем не бывало, в столовую на обед, комбат решил провести со всеми нарушителями воинской дисциплины воспитательную беседу. Набралось таких 3 человека. Как я попал в эту троицу, почему, и сейчас себе объяснить не могу. Тут может быть только одно — предвзятое и несправедливое отношение комбата к моей персоне. Всех 3 из казармы с 3 один за другим повели в домик, стоявший на отшибе, штаб центра АСУ. Докладывал по нарушителям прапорщик, которого я в своих записках еще не упоминал. Говорю же, их в части было как... такой простоватый... почти придурковатый мужичок с минимумом интеллектуального груза в голове. Он то овощным хранилищем заведовал, хотя какая там надобность в руководстве была, не понимаю, то командовал на кухне насчет истребления мух механическим путем. На момент воспитательной работы его единственным прямым подчиненным оставался свинарь с вверенным ему хрюшками. Я этого прапорщика мало знал. И вот, докладывая комбату, он показывает на первого нарушителя и обличает того в пьянстве, но как-то понимающе, сочувственно. Подполковник смотрит на вошедшего гроза грозовой. Он и сам прекрасно знает о пьянстве солдата, сейчас виновато улыбающегося перед ним, но слова прапорщика выслушивает внимательно. Похоже, алкоголизм старослужащего, готовящегося к скорой демобилизации, и ему не кажется чем-то уж совсем порочным и необъяснимым с житейской точки зрения. Виновник выволочки это чувствует. На грозное обвинение в свой адрес легко, почти радостно улыбаясь, дает клятвенные заверения больше не пить. Командир уверен, слов своих солдат не сдержит, но делают вид, что ему верят. Доходит очередь до 2. У этого за территорией части завелась любовь. Каждую ночь с самоволки. Возвращается только утром. Его тоже долго и упорно стыдят, объясняют, кто в этой ситуации в организме солдата ведущий, а кто ведомый. Солдат стоит совестливый, искренне понимающий, что он нарушитель дисциплины, устава, краснеет, но ничего с собой поделать не может. И тут все в итоге заканчивается шуточками. Доходит очередь до меня, и самому интересно, какие выдвинут обвинения. Комбат вновь хмур, серьезен. Все, шутки кончились. Ждет, строго взирая на прапорщика, перечня поводов моего присутствия на этой расправе. У него и без прапорщика есть что мне сказать, какие обвинения предъявить. Я виноват одним тем, что нахожусь на территории, вверенной ему воинской части. Но он ждет слов прапорщика. Я вижу, как потихоньку себя заранее распаляет. И тот, не находя слов от возмущения, восклицает. «А этот книжки читает!» «И в газету пишет», — добавляет подполковник. Темные прокуренные усы его начинают недобро подрагивать. Для меня это становится открытием. По наивности своей, мне казалось, что свои заметки вижу и читаю только я, не подозревая, что их читают и сослуживцы, и отцы-командиры, и командиры вышестоящих штабов. Наконец, в самом штабе Московского округа ПВО, чьим печатным органом является газета на боевом посту. «Разве пишу неправду?» Врывается у меня не по моей воле первая пришедшая на ум фраза. Честно признаться, заметки большей частью прославляли родную часть. Писал, как правильно несут службу мои товарищи, как они стараются быть хорошими солдатами, как красиво художник оформляет наглядную агитацию, как справляются во время учений со своими обязанностями планшетисты. Называл фамилии тех ребят, которые служили рядом со мной, которых хорошо знал. Но за все время ни один из них не подошел ко мне и не сказал, что прочитал заметку с упоминанием своей фамилии. Правда, я писал и о происшествиях, с которыми доблестно справлялись мои сослуживцы, будто небольшой пожар или еще что-то. Тут, по моему недомыслию, выносился ссор из избы, который, вернее всего, командира центра АСУ не хотел бы видеть в центральной окружной печати. И все-таки печатное слово в Советском Союзе — сила. «Правду», — поспешно подтверждает комбат мои слова и тут же дает понять, что аудиенция закончена. Назад в казарму возвращаемся вольными людьми, в разброд, без прапорщика, задержавшегося в кабинете, разговаривая о совершенно посторонних вещах, не имеющих отношения к случившейся проработке. Не стану утверждать, что, служа в армии, был правильным и безгрешным солдатом. При желании меня было за что наказывать, но, положа руку на сердце, с полной уверенностью могу утверждать, ничем особенным в этом отношении от остальных я не выделялся. Уходил в самоволку, да, но не безбашенно, а так, чтобы, не подводя дежурного офицера, не нервируя его, к вечерней поверке быть на месте. Выпивать больше для некоторого куража, чем по потребности, случалось совсем изредка и в тех размерах, когда этого никто не мог заметить по моему состоянию. В этом вопросе как-то раз произошел и вовсе наикурьезнейший случай. Поручили мне в хорошо знакомый штаб 9-й радиотехнической бригады отвести приказ из центра АСУ о присвоении очередных званий воинам срочной службы. Кому ефрейтора, кому младшего сержанта. Мне значилось в этой бумаге присвоение звания сержанта. Свернул я этот листок бумаги аккуратно в трубочку, не сжимая крепко, так, чтобы не помять. Взял в ладони и отправился на автобусную остановку. Но надо же такому случиться. Одновременно дали увольнительную по какой-то коптерской надобности моему другу Лосинскасу. Без труда уговорил он меня сначала заехать в кафе «Чайка», что на Верхневолжской набережной, парило прямо над Волжским откосом. Там выпили по фужеру крепленого марочного вина. Но такая доза моего друга только раззадорила, и на центральной городской площади, в кафе «Олень», напротив Кремлевской стены, мы выпили еще по фужеру. Только после этого разошлись выполнять порученное командирами задание. По проспекту Гагарина на автобусе благополучно доехал до улицы Медицинской. Пошел по ней в направлении завода «Орбита». При подходе к военной части, чтобы выглядеть аккуратно, привычно поправил ремень на поясе, расправил под ним гимнастерку. Уже у КПП хватился... В моих руках нет листка бумаги с приказом. Потерял. Но где мог его уронить? Поначалу немного запаниковал, но быстро взял себя в руки и начал подробно вспоминать, когда в последний раз держал документ в руках. Выходя из кафе, проверил. Да, со мной. В автобусе, стоя у окна, одной рукой держался за поручень, в другой была свернутая трубочкой бумага. Есть. С автобусной остановки переходил на другую сторону проспекта. Приказ точно был в руке. Дальше вспомнить не могу, как отрезало. Когда же документ выпал из моей руки? Пошел в обратном направлении. Прежним маршрутом вернулся к пешеходному переходу через проспект. Ничего нет. Улица немноголюдная, прохожие редкие. Затеряться бумага нигде не могла. Однако, сколь внимательно не осматривал обочины дороги, вдруг ветерком сдуло в сторону. палисадники у домов, проулки, ведущие во дворы. Все безрезультатно. Приуныл крепко. Вновь уже раз пятый прошел весь путь. Нигде не видно ничего похожего на белый лист пищей бумаги. Делать нечего, придется с покаянием возвращаться в часть. Первым делом нужно поправить гимнастерку, которая несколько выбилась из-под ремня, пока я совершал бессмысленное хождение. Расстегиваю ремень, и листок приказа падает к моим ногам. Тут и догадался обо всем. Расправляя гимнастерку перед КПП, я взял свернутый лист под мышку. Привычно сделав аккуратную складку сзади, застегнул ремень. Соскользнувшую несколько вниз и оказавшуюся за спиной бумагу, прижал ремнем к себе, вот и потерял ее из вида. Был бы совершенно трезв, возможно, подобного и не случилось. Груз тревоги свалился с моей души. Бумага, разумеется, изрядно помялась, я ее как мог разгладил и отдал в штаб бригады. Там получил замечание насчет вида, в каком доставил приказ вышестоящему на командованию. Да что это, по сравнению с возможной потерей и невыполнением поручения? Пустяки. Таким образом, еще один реальный шанс моего наказания комбатом упущен. Но тот, кто поставил перед собой цель, почти всегда ее добивается. А подполковник славился своей настойчивостью и упорством.